плывя к берегу, Эмми услышал зазвеневший на корабле тревожный колокол, а достигнув его, застал отплывающие на лодках вооруженные отряды мужчин. К тому времени, как Эмми достиг своего тайного лаза в пещеру, на ушах стоял уже весь остров. Он сбросил краденый плащ в подготовленную у входа ямку, наспех присыпал ее камнями и землей, после чего нырнул в пещеру и вернул запирающий камень на положенное ему место. «Вот первый шаг и сделан», — отметил он про себя, отталкиваясь от стены и быстрым шагом возвращаясь в жилую часть пещеры. «Теперь события будут развиваться значительно быстрее». Глава 5. Умный полководец стремится посеять рознь между врагами. Впервые данную мысль сформулировал и записал римский военный историк и теоретик Публий Флавий Вегеций Ренат, являющийся также автором систематического труда о военном искусстве Рима, De re militari. Если обобщать, то основная идея, закладываемая Флавием, заключалась в том, что вместо ожесточенной и вполне возможно проигрышной борьбы с одним сильным врагом, или же союзом врагов, лучше разбить его на несколько более слабых, породив в его рядах разногласия. В лучшем случае разрозненные противники, не понимая, что ими манипулируют, сами пустят друг другу кровь, избавив от необходимости тратить на них силы и ресурсы. В худшем, даже если кто-то и догадается о внешнем вмешательстве, возникших между разными группами распри это не отменит, они уже не смогут как прежде доверять друг другу, что незамедлительно окажет негативное влияние на их способность к взаимодействию. В особенности это касается тех случаев, когда есть подозрение на вмешательство посторонних, но нет подтверждающих это прямых или хотя бы косвенных доказательств. В таких случаях недоверие и паранойя различных групп будут только увеличиваться, ведь ни одна из сторон не сможет сказать наверняка, а не вступили ли их союзники в сговор с врагом, нарочно внеся разлад между ними. Так или иначе, а некогда сильный и грозный противник в этой самой силе значительно поубавит, и его можно будет брать едва ли не голыми руками. Одна из лучших стратегий при столкновении с превосходящим тебя по мощи противником. Есть также и другое высказывание: «разделяй и властвуй». И пускай изначально данная фраза описывала один из подходов к управлению государством, а именно разжигание и использование вражды между его частями, с течением времени она приобрела более широкий смысл. «Раздели своих врагов и одолей их поодиночке». Примерно такое понимание этого высказывания сформировалось у большинства простых людей. Как итог, что первое, что второе высказывание подводит человека к одной простой истине. Если враги сильнее тебя, ослабь их, заставив действовать порознь. Именно данный поход и решил использовать имя при подготовке к своему побегу. В прямом столкновении с небольшим войском наемников вкупе с целым отрядом магов у недавно переродившегося Эмми не было ни единого шанса. Никакие навыки и опыт не помогли бы ему преодолеть настолько огромную разницу в их боевой мощи. Уж точно не при том состоянии его тела, с которым он был вынужден мириться сейчас. На его счастье, к моменту его прибытия на остров, между контролирующими данный клочок суши магистрами, как себя называли местные маги, и нанятыми ими бойцами уже существовало определенное напряжение, порожденное в первую очередь двумя основными факторами. Во-первых, большие потери в рабочей силе, вызванные, пускай и неудачно завершившимся, но все же имевшим место быть восстанием. Подавляющая часть достигших зрелости рабов погибла по его итогу, что создало по-настоящему огромную дыру в планах магистров. Восстание-то они подавили без труда, но силами одних только детей закончить запланированную ими стройку возможным не представлялось. Вторая же причина плавно вытекала из первой. Потери среди рабов необходимо было срочно компенсировать, но ужесточившаяся в отношении работорговцев политика прилегающего королевства перекрыла все используемые ранее пути их получения. Добавь сюда еще и то, что периодически наемники перегибали палку, калеча или даже убивая кого-то из рабов, и получишь отнюдь недружеские отношения между ними и магами, продолжил объяснять уже реализованную часть своего плана Эмми. Мне оставалось лишь ускорить развитие событий и подтолкнуть их в нужное русло. И для этого ты убил их капитана и... Запнулся Роб, пытаясь вспомнить имя, и того второго, не сумев добиться желаемого, иначе вышел он из ситуации. С годами память на имена у него стала совсем никудышной. Накануне моего к ним визита, между этими двумя и магистрами произошел конфликт, вызванный гибелью еще одного раба, произнес Эмми, проведя грязной рукой по лбу и стряхнув проступившие из-за жары капли пота на землю. Пусть я и обставил все так, будто бы они сами прирезали друг друга во время ссоры, благо их беседа на повышенных тонах задала необходимый контекст, такую очевидную связь проигнорировать будет очень сложно. К тому же, как обычный человек будет объяснять нечто невозможное, произошедшее прямо у них под носом? Никаких следов я не оставил, так что, если отбросить вариант с обычной поножовщиной, вывод напрашивается только один. «Магия», — понимающе кивнул Роб, поглаживая правой рукой бороду. «Ты заставил их подозревать магистров». «Именно», — ответил Эмия, после чего ненадолго замолчал, позволяя проходившим мимо рабам отойти на достаточное расстояние. Затем он незаметно глянул в сторону единственного дежурившего сегодняшним обедом надзирателя и, удостоверившись в его безразличии, вернулся к разговору. «Пока это только подозрение, но очень скоро они подкрепятся страхом и все нарастающим недовольством, и вот тогда уже можно будет окончательно разбить их и без того шаткий союз. Купленная преданность имеет свои, очень четкие, границы». «Поразительно», — полушепотом пробормотал Роб, глядя на смуглого Эмию. «Ничего подобного», — пожал Эмия плечами, прикрыв от накопившейся усталости глаза. «Вчерашние нагрузки не прошли для него без последствий. Всякий, у кого есть голова на плечах и подходящий опыт, смог бы прийти к этому. Вот об этом я и говорю», — тяжко вздохнул Роб. «Откуда у тебя мог взяться подходящий опыт? Ты же сам еще ребенок. Как ты можешь рассуждать о подобном, да еще и так спокойно? Как ты мог убить их?» — хмыкнул Эмия, приоткрыв правый глаз. «Поверь, старик, выбранный мной путь наименее кровавый из всех возможных. Я не собирался осуждать тебя», — поспешил уточнить Роб. «Наоборот, я очень благодарен тебе за все, что ты делаешь». Он перевел взгляд на обедавших Джера и компанию, что сбились в кучу метрами 20 правее. Те неспешно дожевывали свои жалкие порции, а Миллианна, судя по активной жестикуляции и почти искренней улыбке, даже пыталась создать некую атмосферу веселья. «Хоть и не полностью их одобряю», — почти шепотом добавил он. «Я от этого тоже не в восторге», — проследил за его взглядом Эмия. На мгновение он встретился глазами с Эльзой, но та сию же секунду отвела свои в сторону. Эмия сам наказал не приближаться к нему в присутствии посторонних, поскольку это, пускай и маловероятно, но все же могло породить ненужные подозрения. В конце концов, прежде Эмия старательно избегал прямых контактов со всеми, кроме Роба, и лучше было не вносить изменений в уже устоявшийся образ. У внимательного человека перемены всегда вызывали вопросы, но наше вынужденное сотрудничество оказалось на удивление продуктивным. Не мог не признать Эмия. Даже устранение капитана Финна и его подчиненного во многом оказалось возможным именно благодаря стараниям детей. Симон узнал об очередной ссоре между Финном и магистрами, а Эльза услышала о предстоящем разговоре с Уисом в каюте у первого. А ведь изначально-то Эмия планировал таким образом просто занять детишек чем-нибудь, чтобы глупостей не натворили. «И все же тебе не стоило втягивать в это детей», — с искренним беспокойством произнес Роб. «Они сами себя втянули», — не согласился Эмия. «И потом, я же не оставил их совсем без присмотра», — с намеком посмотрел он на Роба, чуть ухмыльнувшись. «Спасибо за доверие», — слабо улыбнулся Роб ему в ответ. «Но я не могу приглядывать за ними все время». «Я тоже», — согласился Эмия. «Вот поэтому нас двое». Даже так они, не мог унять своего беспокойства Роб. «Хватит», — немного жестче, чем собирался, — произнес Эмия, поднимаясь на ноги. «Через пару дней я перейду к следующему этапу, и если все пройдет по плану, то уже через каких-то полмесяца вы все сможете покинуть этот остров», — сказал он, глядя на Роба сверху вниз. «Постарайся сдерживать свои волнения до тех пор». Роб спокойно встретил направленный на него взгляд, после чего с кряхтением медленно поднялся на ноги, встав напротив Эми. «И что это за шаг будет, ты мне, конечно же, не скажешь», — грустно улыбнулся он. «Только, когда все будет сделано», — ответил Эми. «Пока же, чем меньше подробностей тебе известно, тем лучше». «Все еще не доверяешь мне», — устало выдохнул Роб, отряхивая от пыли штаны. Действие довольно бессмысленное, учитывая, насколько грязными те были, но привычка эта слишком уж основательно в нем укоренилась. Обеденный перерыв уже подходил к концу, а потому все рабы мало-помалу начинали подниматься с насиженных мест, неся грязную посуду к местной кухне и готовясь ко второй половине рабочего дня. У них был настолько жалкий и изнеможенный вид, что, казалось, хватит и одного единственного порыва ветра, чтобы все они попадали словно костяшки домино. Пару коротких мгновений Эмия просто молча наблюдал за этой картиной. «Тебе я доверяю больше прочих, Роб», — сказал он, вновь обернувшись к нему. и рассказываю куда больше». Эмия наклонился и подхватил с земли пустую чашку. «Но осторожность лишней не бывает. Просто будь готов исполнить свою роль, когда придет время». С этими словами он развернулся и направился вслед за общим потоком. Немного погодя за ним последовал и Роб. Рейн буквально влетел в свою палатку и лишь огромным усилием воли удержался от того, чтобы не пнуть один из немногочисленных имеющихся в ней предметов мебели. «Ублюдки!» – прошипел он, до боли сжимая кулаки. Ему очень хотелось пустить их в ход, неважно против кого, лишь бы ударить, лишь бы от души расквасить кому-нибудь морду. Хотя нет, не кому-нибудь, магистрам, в особенности их главарю, Уильяму. «Повторюсь, ваши проблемы меня не волнуют», – прокручивал он в голове недавний разговор. «Мы платим не для того, чтобы вы лодырничали из-за мелких внутренних дрязг. Либо вы завтра же вернетесь к нормальному режиму работы, либо все равно вернетесь, но уже за даром». «Высокомерный скин-сын», – произнес Рейн то, чего не осмелился 20 минутами ранее. «Мелкие дрязги, блть, знала бы эта сволочь, сколько его бойцов сейчас были свято уверены, что это именно магистры стоят за смертью капитана и этого придурка Уэсса. Сколько из них хотят его выпотрошить». Пускай сам Рейн очень во многом расходился взглядами с бывшим капитаном, для остальных Финн был непререкаемым авторитетом. Несмотря на свои недостатки, он всегда заботился о подчиненных, чем вызывал неподдельное уважение и чем, по мнению многих, и навлек на себя беду. В то, что они с Уэссом просто взяли да зарубили друг друга, верили очень немногие. И вот теперь от Рейна как от его преемника ждали ответных действий. С одной стороны, Рейн прекрасно понимал и даже поддерживал позывы своих товарищей. В версию с кровавой ссорой он при всем желании не мог поверить хотя бы потому, что прекрасно знал, насколько лучшим мечником был его бывший капитан по сравнению с Уэссом. А если их убил кто-то еще, тогда как он смог проникнуть на корабль и покинуть его незамеченным, и почему тогда этот некто не оставил за собой никаких следов? Для обычного человека подобное было бы невероятно сложной задачей, а вот для мага, те и телепортироваться умеют, и вещи на расстоянии двигать, и в чужие головы без труда залазит. Наделенному такой силой провернуть все не составило бы ни малейшего труда. Однако и доказательств, что это были именно Уильям с приспешниками, у Рейна также не было. Конечно, они наиболее очевидные подозреваемые, но у Финна было множество и других врагов, в том числе и среди магов. А кидаться на магистров, не имея за собой ничего, кроме подозрения и праведного гнева, даже не столько глупо, сколько неоправданно рискованно. Во-первых, что самое очевидное, они по-прежнему платили Рейну с товарищами. Причем платили очень хорошо и за весьма непыльную, пускай и неприятную ему лично, работенку. Такие заказы не так уж часто попадались, чтобы просто брать и отмахиваться от них. Во-вторых, они были магами. И уж как бы Рейн не исхитрялся, как бы не лавировал, а обойтись малой кровью в прямом столкновении у него бы не вышло. Нет, шансы на победу у него были, и очень даже неплохие, маги не маги, а врасплох застать можно было любого, к тому же, соотношение 4:1 тоже чего-то достоило. Вот только терять при этом половину, а скорее всего и больше, бойцов ему очень не хотелось. Уэсса и Финна, конечно, жалко, но две жизни двум десяткам не ровня. И, наконец, в-третьих, Рейна все никак не покидало смутное ощущение, что что-то во всем этом было не так. Выработанная годами нелегкой жизни чуйка отчаянно твердила ему, что он что-то упускает. Ну, подцапались Финн и Уильям, так что с того, не в первый раз уже, да и слабовато из этого причина для убийства. Рейн бы еще понял, если бы те убили только Уэсса. Что ни говори, а тупой ублюдок давно напрашивался, потакая своим мерзким прихотям. Но зачем было убирать и Финна? От этого же больше вреда, чем пользы. Чем дольше Рейн размышлял над сложившейся ситуацией, тем больше находил странностей и неувязок, и тем больше у него начинала болеть голова. Сделав несколько глубоких вдохов, он успокоил таки свои нервы, после чего неспешным шагом направился к рабочему столу. В палатке также присутствовала и простенькая кровать, но, несмотря на поздний час, ложиться спать Рейн пока не намеревался. Оставалось еще слишком много дел, которые он в свете последних событий должен был разобрать и обдумать. Рейн устало рухнул на скрипнувшую под его весом старую табуретку и потянулся правой рукой к закупоренной бутылке с вином. «А вот с этим тебе придется повременить, капитан», — раздался совсем рядом приглушенный голос. И одновременно с этим Рейн ощутил неприятный холодок в области шеи. Рейн достаточно долго топтал наемничьи сапоги, чтобы уметь сходу оценивать ситуацию и, как следствие, не пытаться выхватить висящий на поясе меч. Приставленное к горлу лезвие в любом случае оказалось бы быстрее, а потому он, не делая резких движений, демонстративно положил обе руки на стол разжатыми ладонями кверху. «Хороший выбор», — одобрил его действия неизвестный. «Чего надо?» — спросил Рейн, скосив глаза и попробовав хоть частично рассмотреть угрожавшего ему человека. К сожалению, невозможность повернуть голову поставила крест на всех его попытках. В поле зрения попадал лишь обрывок плотной ткани, сильно походивший на ту, из которой изготавливались носимые им и его людьми плащи. «Поговорить для начала», — ответили ему. «Давай поговорим», — спокойно произнес Рейн. «Хоть я и не привык вести беседы в столь неудобном положении. Поздравляю с повышением, капитан», — неизвестный полностью проигнорировал его замечание. «Слышал, оно выдалось весьма неожиданным и, к тому же, совершенно нежеланным. Ни с чем тут поздравлять», — по виску Рейна прокатилась холодная капля пота. Но в остальном он никак не выдавал своей взволнованности. «Неужто гибель вашего предшественника так сильно омрачила ситуацию?» «Он был моим капитаном», — незамедлительно ответил Рейн. «И другом», — добавил он после короткой заминки. «Сильно в этом сомневаюсь», — хмыкнул неизвестный. «Впрочем, поверю на слово. Делай, что хочешь. В таком случае тебя, возможно, заинтересует возможность отомстить за своего друга?» С неприкрытой насмешкой спросили Рейна, отчего тот не удержался и нервно сглотнул, слегка порезавшись. «Кому мстить-то?» — слабо ухмыльнулся Рейн. «Ты, видать, не в курсе, но Финны сам с этим неплохо справился. Чуть пополам Уэсса не разрубил. Избавь меня от этого притворства», — неизвестный надавил своим орудием чуть сильнее, оставляя на шее Рейна второй, немного более глубокий порез. «Мы оба прекрасно знаем, что их смерть была далеко не так проста, как это старались выставить. Тут явно не обошлось без постороннего вмешательства». «Да неужели?» — поддерживая самоуверенную улыбку, переспросил Рейн. Ему до жути хотелось повернуть голову и узнать таки, кто же этот наглец, что так спокойно угрожал ему и разбрасывался подобными заявлениями, однако инстинкт самосохранения все же пересиливал любопытство. «Может, ты даже знаешь, чьих конкретно рук это дело, и доказательствами располагаешь? А то, извини, но кидаться голословными обвинениями каждый мож». «За этим стоял маг», — перебили неизвестный. «Какой именно, не столь важно. Уверен, ты и сам знаешь, кого твой капитан мог разозлить в последнее время. Если намекаешь на магистров, то, повторюсь, где доказательства?» Продолжал стоять на своем Рейн. Для него было немного рискованно действовать столь нагло, но с другой стороны, он не мог позволить этому быть игрой в одни ворота. С ним должны были считаться, иначе ситуация из напряженных переговоров очень быстро могла перерасти в обычное выдвижение требований. Да и просто получить прямое подтверждение его собственных догадок также не стало бы лишним. «У меня нет доказательств, способных убедить тебя в этом», — немного погодя, ответили ему. «Раз так», — разочарованно начал Рейн, — «но я могу доказать, что твои наниматели в скором времени собираются убить вас всех», — перебил его неизвестный. «Большую часть уж точно». «Что?» — напрягся Рейн, едва не подскочив на ноги. «Давно ли ты заглядывал в центральную часть острова?» — вместо ответа спросили у него. «Только сегодня там был», — раздраженно ответил Рейн. «Не меняйте, а в подвалы воздвигаемой там постройки заглядывал?» — вновь перебили его. «Причем тут?» — хотел возмутиться Рейн, но усилившееся давление на горло заставило его передумать. «Нет, в них я ни разу не спускался. Повода не было. Советую заглянуть. Там у магистров организовано огромное хранилище еще не заряженной лакримы». «А мне-то что с этого?» — не выдержал Рейн. «Как убедишься в том, что я говорю правду?» — проигнорировал его неизвестный. «Подумай вот над чем. Какой толк от такого большого количества наемников, если рабов осталось всего ничего, и на каждом из них висят зачарованные кандалы? И вот еще, один из наиболее быстрых способов наполнить лакриму магией – скормить ей людские жизни. Чем больше, тем лучше». «Так, погоди», — потребовал перерыва Рейн, стремительно прокручивая в голове услышанное. «Столько новой информации. Ему нужно было немного времени, чтобы толком ее обдумать. Я навещу тебя снова через пару дней, капитан», — внезапно сказал неизвестный, после чего Рейн ощутил, как чужая ладонь коснулась его затылка. «И даже не думай о том, чтобы пытаться подстроить мне ловушку. Сейчас не я твой враг». «Эсте», — только и успел выдохнуть Рейн, прежде чем его тело обмякло, а глаза не застелила тьма. Шаг первый и рубящий вертикальный. Шаг второй и удар крест-накрест. Шаг третий и широкий горизонтальный замах, после чего отступление и возвращение в стартовую стойку. Глубокий вдох. Ну что ж, с шумом выдохнула Эмия, сосредоточив взгляд на острие полуторного меча, вытянутого перед собой. Теперь это чуть менее убого. Нелестно прокомментировал он свои результаты. Мало-помалу, но новое тело таки начинало усваивать навыки из его прошлой жизни, хотя слабость мышц и заторможенность реакции по-прежнему сильно раздражали. С помощью укрепления Эмия, конечно, мог частично решить данную проблему, но то лишь временная мера, не говоря уже о необходимости в постоянной подпитке магической энергией. Нет, он должен был быть боеспособен в любое время и при любых обстоятельствах, иначе малейшая заминка или просчет могли стать для Эмии фатальными. В особенности теперь, когда он закинул наживку новому капитану наемников. В последние пару дней Эмия по возможности наблюдал за ним, и, судя по его поведению и отсутствию серьезных волнений среди остальных наемников и магистров, Рейн, по крайней мере, задумался над его предложением. Скоро можно было нанести второй визит для развития успеха, но перед этим требовалось еще немного улучшить свою форму, хотя бы в плане владения мечом. Восстановив дыхание и переведя дух, Эмия приготовился к следующему заходу, но звук приближающихся шагов, донесшийся из коридора, заставил его остановиться. Еще секунда и сжимаемый в руках меч целиком обратился снопом голубых искр. «Уже поздно», — произнес Эмия, когда в темном проеме показалось обрамленное алыми волосами лицо. «Что ты здесь делаешь, Эльза?» Эльза робко вошла в залитое лунным светом помещение и слабо улыбнулась. Лицо у нее, как и всегда, выглядело болезненно худым и изнеможенным, но при этом полным силы и решимости. Было еще и кое-что необычное, скрытое за ее улыбкой, но поглощенный множеством других заботами я этого не заметил. «Прости, что отвлекаю, Эмия», — осторожно начала она, подходя ближе. «Мне нужно поговорить с тобой, только быстро», — коротко ответила Эмия. «Конечно», — обрадованно кивнула она, подойдя еще на пару шагов. «Знаю, ты говорил, что нам нужно только пересказывать тебе все, что мы услышим или увидим, но я думаю, я смогу помочь тебе». «По-настоящему помощь», — Эльза устало вздохнула Эмия, понимая, к чему все идет. Несмотря на все его слова, на все длительные разъяснения, дети раз за разом продолжали предлагать ему свои идеи, протягивая руку помощи там, где это совершенно не требовалось. Подобное поведение, хоть он и прекрасно понимал его причины, уже начинало порядком раздражать и без того сильно загруженного Эмию, даже принимая во внимание их возраст. «Вам не нужно ничего делать», — заговорил он так же, как и всегда в подобных случаях, «я сам обо всем позабочусь. Просто следуйте моим инструкциям, и уже совсем скоро ты и твои друзья покинете этот остров. Я дал вам слово», — посмотрел он ей прямо в глаза, «и я сдержу его». «Но это другое», — продолжила напирать Эльза, возбужденно сжав кулачки. «Мы сможем снять». «Эльза», — уже строже повторила Эмия, и под его пристальным взглядом Эльза невольно съежилась. «Я совсем разберусь», — медленно произнес он нетерпящим возражений тоном. «Верь мне». «Нет же, я». Эльза очень не хотела отступать, однако детское упрямство быстро сдалось пред напором строгих серо-стальных глаз. «Я верю тебе», — произнесла она, понурив голову. «И я тебя не подведу», — кивнул в ответ Эмия. «А теперь иди спать, мне еще нужно тренироваться». «Да, конечно», — несколько поникшим голосом произнесла Эльза. «Добрых снов», — сказала она, разворачиваясь, после чего неспешно зашагала босыми ножками по холодному камню. «Добрых», — тихо ответила Эмия, глядя на удаляющуюся спину Эльзы. Глава 6. «Что значит, вы его потеряли?» — переспросил Рейн, резко остановив руку, отчего с зажатого в ней пера слетело несколько черных капель, прямо на почти дописанное им письмо. «Блть!» — выругался он, глядя на испорченный текст, что он с таким трудом старался красиво оформить. «Рассказывайте, чего встали?» — прикрикнул Рейн на двух подчиненных. «Не мы, ком-капитан», — поспешил уточнить Бернт, едва не ошибившись в обращении. «Это рот, сэр, эй!» — возмутился обвиняемый. «Плевать мне, кто!» — сходу присек готовящуюся перепалку Рейн, после чего отложил перо в сторону и смерил парочку очень недобрым взглядом. «Это ж, мать вашу, недраные портки! Как вы умудрились прать контролирующий жезл? Вот, что мне интересно!» Повысил он голос. Настроение у него и так было очень далеко от благоприятного, ибо в последние дни Рейн только и успевал, что разгребать валившиеся на него со всех сторон дерьма. Так теперь вдобавок помимо испоганивания единственной оставшейся ему отдушины, написание письма одной небезразличной барышне, эти два идиота заявляли, что потеряли один из предоставленных магистрами магических артефактов. Тех самых артефактов, которыми они держали в узде всех оставшихся на острове рабов. «Как же вы, быть вовремя, а?» – внутренне понегодовал он, прикидывая в уме, к каким последствиям это могло привести. Результаты были неутешительными. Неуверенно замямлил рот, почесывая недельную щетину. «Ну, в общем, когда капитан, бывший капитан, начал исправляться он, чем вызвал у Рейна очень длинный усталый вздох, то, как сильно его подчиненные старались выслужиться и подчеркнуть его новый статус, скорее раздражало, нежели подкупало. Финн, в общем, определившись-таки, произнес Рот. Вот, значит, когда он того, я, ну, расклеился, понимаешь, все мы расклеились, и вот, боги, Рот, воскликнул Бернт, посмотрев на того, как на слабоумного. Хорош вести себя, как девчонка, и говори уже как есть, или погоди, присмотрелся он к приятелю. Ты что, придурок, опять нажрался? Ничего не нажрался, возмутился тот, отталкивая от себя Бернда. Так накинул немного в обед, и все, хли ты на меня гонишь, а из-за чего мы, по-твоему, сейчас здесь стоим? Так, заткнулись оба, ударил кулаком по столу Рейн и поднялся на ноги. Последний раз спрашиваю, как вы, два имбецила, умудрились просрать жезл? Отвечайте немедленно. Да что тут рассказывать, хмыкнул Бернд. 4 дня назад мы с ребятами собрались, чтобы проститься с капитаном, вы сами нам разрешили, не забыл упомянуть он, на что Рейн сдержанно кивнул. Поскольку всем разом попойку устроить не представлялось возможным, следить за рабами и патрулировать территорию кто-то тоже должен был, Рейн разбил всех своих бойцов на группы и выделил для каждой свой день. В означенную дату как раз была их очередь. Сидели мы, значит, выпивали себе спокойно, продолжал рассказывать Бернд. Как вдруг кто-то предложил немного прогуляться да развеяться. В палатке к тому времени стало довольно душно, так что все согласились. Какое-то время мы бродили вдоль побережья, допивая то немногое, что еще оставалось, как вдруг этот полудурок, скосил он глаза в сторону Рода, завелся ни с того ни с сего и начал орать, покрывая всех благим матом. Верещал что-то вроде: «Эти пиаросы магистры его убили, я знаю, яйца им всем поотрезать надо», — спародировал Бернд пьяную манеру речи. «Ближе к делу, устав от этого цирка», — приказал Рейн. «Так я к тому и веду», — кивнул Бернд. «Мы, разумеется, начали его успокаивать, пока это никто другой не услышал, а Рот в пьяном угаре выхватил свой жезл и начал им размахивать, грозясь размозжить тем чью-нибудь голову. Да не так все было», — попытался оправдаться Рот. «Заткнись, Рот», — грозно посмотрел на него Рейн и, убедившись, что возникать тот больше не будет, снова повернулся к Бернду. «Продолжай». В общем, в итоге все свелось к тому, что при очередном замахе он отпустил жезл и тот улетел куда-то на другую сторону пляжа. Закончив рассказ, Бернд глубоко вдохнул, восстанавливая сбившееся дыхание, и, прождав 5 секунд, потребовал продолжения Рейн. «И все», — развел руками Бернд, стараясь не встречаться с ним глазами. «Больше мы его не видели. Хочешь сказать мне, что полдюжины взрослых мужиков не смогли отыскать одну маленькую вшивую палку?» — с превеликим трудом удерживая себя в руках, уточнил свой вопрос Рейн. «И какого хя я узнаю об этом только сейчас?» — вновь ударил он по столу, чем опрокинул чернильницу. «Темно тогда было», — попытался улыбнуться Бернд, глядя на стремительно разрастающееся черное пятно, — «да и мы все подвыпившие, решили утром вернуться и забрать, чтоб время зря не тратить. К тому же этот вон еще отрубился, как орать надоело», — вновь стрельнул глазами в приятеля Бернд. «Надо же было его до лагеря дотащить. Его-то я вижу», — сузив глаза, посмотрел капитан народа, что более даже не пытался оправдываться, уставившись замутненным взглядом в пол. «Жезл где?» «Да не нашли мы его», — перестав увиливать, прямо сообщил Бернд. «Весь остров по 200 раз обогнули, нигде не было. Может, он вообще в море тогда улетел, кто сейчас вспомнит. Хотели сначала сами по-тихому проблему решить, не вышло. Рот сегодня вон даже к Рульфу ходил за помощью, тот сказал, что подсобит, но...» «Так, стоп», — поднял руку Рейн, с трудом переваривая услышанное. «То есть вы, мало того, что молчали 4 дня кряду, так еще и сами магистром себя заложили, прежде чем мне рассказать? Вообще соображать перестали, что ли? А вот это было уже совсем нехорошо. До этого Рейн планировал просто замолчать события да потянуть время, чтобы не ссориться лишний раз с Уильямом и его прихвостнями, но теперь нежелательного разговора было попросту не избежать. «Да нет же», — подал голос Рот, прерывая размышления Рейна. «Рульф нормальный мужик, сам же знаешь, он обещал не закладывать нас, так поколдует немного, чтобы палку найти, да и только, нормально все будет, лучше бы он вам мозгов немного наколдовал», — бросил в его сторону испепеляющий взгляд Рейн. Ему пришлось взять паузу, чтобы не дать вырваться закипающим внутри эмоциям, но, совладав таки с ними, он продолжил. «Слушать сюда», — произнес Рейн стальным голосом, — «в этом месяце на оплату можете даже не рассчитывать». «Что?» — не удержался Рот. «А ты и в следующем», — отрезал Рейн. «И только попробуй мне сейчас что-то вякнуть, только заикнись, и в ту же секунду лишишься своей бесполезной башки», — смерил он подчиненного взглядом. «Тебя это тоже касается, Бернт», — глянул он на второго. «Как прикажете», — покорно склонил голову Бернт, хотя на лице его читалось отнюдь не смирение. «Капитан», — сделал он акцент на последнем слове. В это время Рот мог лишь нервно мотать головой, смотря то на Бернда, то на Рейна и беззвучно раскрывая рот. Желание высказаться в нем отчаянно боролось со страхом реализации угрозы, но в итоге все же проиграло эту битву, и он также склонил в повиновении голову. «Деньги деньгами, а жизнь дороже. А теперь пшли вон отсюда», — скомандовал Рейн, указывая пальцем на выход из палатки. «С дальнейшим наказанием я определюсь завтра». Оба синхронно разогнулись, развернулись и молча вышли наружу, откинув в стороны тканевый полог. «Ска!» — выдохнул Рейн, рухнув обратно на стул и поежившись от порыва холодного ветра, что, воспользовавшись возможностью, проник внутрь и заставил покачиваться подвешенную над столом лампу. «Ну, что за идиоты?» Рейн уперся лицом в ладони и еще с пару минут сидел неподвижно, слушая доносящиеся голоса подчиненных и стараясь хотя бы сейчас ни о чем не думать. Ему просто хотелось немного отдохнуть. «Зараза!» — прошептал он, вспомнив про разлитые чернила и оставшееся на столе письмо. Раскрыв глаза, Рейн обнаружил, что черная субстанция поглотила уже добрую половину пергамента. Ему пришлось сделать очень глубокий вдох и очень продолжительный выдох, дабы в очередной раз задавить так жаждущие вырваться наружу эмоции. Затем он спокойно встал, медленно обошел стол, подобрав валяющуюся у изголовья кровати тряпку, и приготовился к внеплановой уборке. «Тяжелый день», — раздался знакомый приглушенный голос, появление которого опять сопровождал покалывающий холодок у горла. «Как и каждый в последнее время», — устало произнес Рейн, оперевшись обеими руками о стол. «Я смотрю, тебе понравилось приставлять нож к моему горлу». «Меры предосторожности», — ответил ему плащ, так Рейн прозвал незнакомца для самого себя, только и всего. «Ты обдумал мое предложение?» — спросил он. «А то», — хмыкнул Рейн, припоминая, что было предложено ему вчера во время второй их встречи. «Ты единолично убиваешь всех магистров, а я и мои люди тебе не мешаем, получая в награду все их добро. Просто сказка, а не условия. Ты кое-что забыл, давление от ножа чуть усилилось». «Да-да», — махнул в воздухе свободный Рейн. «Потом мы должны еще вывести с острова всех рабов и доставить их на материк. И как я только мог забыть о подобной мелочи?» Ответ. Поторопили его. «У меня нет времени на пустые разговоры. У меня, представь себе, тоже», — повысил голос Рейн. Плащ попал в точку. «Это был тяжелый день. На что ты вообще рассчитываешь? Я даже лица твоего не видел, так с какого хера мне на что-то там соглашаться? Я предоставил тебе информацию», — спокойно заметил плащ. «Да, просто охитительно ценные сведения, которые могут значить, что моих парней собираются убить, а могут не значить ровным счетом ни хрена. Ты не предоставил мне никаких достоверных доказательств. Все, что у тебя есть, это намеки да предположения, которые я, к тому же, и проверить-то толком не могу. Прямо кладезь полезных знаний», — вскинул Рейн руками. «Ты не глупый человек, капитан», — произнес плащ, и впервые за все время Рейн уловил в его голосе нотки нетерпения и раздражительности. «И знаешь, что все, сказанное мной, правда. Возможно», — кивнул головой Рейн, рискуя порезаться, — «а возможно и нет. Но даже если и так, то где гарантии, что ты справишься? А мы тут о магах говорим, а не о шпане подзаборной. Где гарантии, что ты не сдохнешь на полпути или даже в самом начале? Я не собираюсь подставляться и рисковать всем только из-за твоего бахвальства», — чуть ли не выкрикнул он. Скверное расположение духа начало активно прорываться сквозь стены его самоконтроля, и Рейн был уже не в состоянии это остановить. Слишком уж внутри накипело, чтобы и дальше не давать этому котлу волю. Зато Рейн мог его использовать. Плащ явно рассматривал капитана и его наемников в качестве послушных марионеток, которые должны были молча следовать приказам, уповая на якобы благоволящие им условия сделки, но Рейн с таким положением дел согласиться не мог. В первую очередь, потому что он совершенно ничего не знал об этом благодетеле, ратующем за освобождение рабов и смерть магистров. Кто он такой? Чего на самом деле добивался? Как вообще попал на остров? Многовато вопросов без ответа, чтобы хоть сколько-нибудь ему доверять. И потому сейчас, используя столь бурную реакцию со своей стороны, Рейн планировал вывести плаща из равновесия. Все не должно было идти только по его сценарию. Эх, вздохнул плащ, и Рейн подумал, что тот уже готов пойти на первые уступки. Мы сейчас посреди целого лагеря вооруженных до зубов наемников, и я держу в руках жизнь их капитана, уже в третий раз. Что это, если не лучшие доказательства моих способностей? Скрытность – это одно, усмехнулся Рейн, предчувствуя успех. Боевой потенциал – другое. Боевой потенциал значит, да, спросил плащ, и нечто угрожающее заиграло в его голосе. Почему бы мне прямо сейчас не пойти и не вырезать половину твоих людей, чтобы доказать свой боевой потенциал? Что ты скажешь на это, капитан Рейн? Что ты? Ты, кажется, неправильно меня понял. Не дал ему ответить плащ. Я трачу свое время на разговоры и убеждения вовсе не потому, что не смогу убить вас всех, наемников и магов, вместе. То, с какой уверенностью и спокойствием он это говорил, всколыхнуло в сознании Рейна очень противоречивые чувства. Просто мне претит излишнее кровопролитие. Это единственная причина, почему я вообще решил дать вам шанс спасти свои ничтожные жизни, тихо отойдя в сторонку и не мешая. Не пытайся мне угрожать, как мог твердо возразил Рейн. Ты, я не угрожаю, вновь перебил его плащ, прислонивший к горлу Рейна второе лезвие. Я даю тебе обещание. Если вздумаешь упрямиться и попытаешься мешать мне, я отрежу твою голову и насажу на пику прямо перед входом в эту палатку. Так ты даже после смерти сможешь наблюдать за демонстрацией моего боевого потенциала. Плащ убрал от горла второй клинок, после чего не на шутку взбудораженный Рейн ощутил знакомое уже прикосновение к затылку. В моих глазах и ты, и все твои люди лишь мясники, что упиваются своей безнаказанностью, мучая беззащитных детей, меж тем продолжал плащ. Но, несмотря на это, я дам тебе еще один, последний шанс спасти свою и их жизни. Скажу это снова, я не враг тебе. Но если ты откажешь мне и в следующую нашу встречу, Рейн ощутил едва уловимый толчок, от которого взор начало стремительно заволакивать черной дымкой, я им стану. Утро начиналось для Эми раньше, чем для прочих. Уделяя на сон всего по 4 часа в сутки, он поднимался с первыми лучами солнца и сразу же приступал к утренним упражнениям. Сначала разминка и растяжка, чтобы убрать вялость и одеревенелость мышц, а после получасовая отработка различных ударов и движений, для закрепления достигнутого на предшествующей тренировке результата. Тело должно было запомнить каждый шаг, каждый взмах рукой и каждый вдох, дабы свелась к минимуму задержка между мыслью и действием. В реальном бою даже доля секунды – это огромный промежуток, за который могут приниматься десятки решений, определяющих, кто выживет, а кто падет. Эми совершенно не хотелось умирать еще один раз. Последние же 20 минут перед всеобщим пробуждением он неизменно отводил под медитацию. Спокойствие духа и здоровье разума не менее важны, чем сила тела, а потому Эми всегда старался уделять им должное внимание. Используя простейшую дыхательную практику, он каждое утро очищал голову от всего ненужного и приводил мысли в порядок. Это очень помогало ему сохранять трезвость рассудка, несмотря на растущее с каждым днем напряжение. Впрочем, во время последнего визита к капитану Рейну Эмия все же не выдержал и дал небольшую слабину. Он вовсе не планировал переходить к прямым угрозам. Изначально он рассчитывал склонять Рейна к сотрудничеству постепенно, шаг за шагом подтачивая его доверие к магистрам. Такой вариант был бы наиболее надежен, пускай и отнял бы много времени, однако попытка Рейна спровоцировать Эмию сумела таки достичь успеха. Пускай и совсем не так, как тот, наверняка, надеялся. С другой стороны, даже столь импульсивные действия могли принести свои плоды. Страх также мог служить неплохим мотиватором, если уметь им правильно пользоваться. В этом деле главное знать меру и не перегибать с запугиванием, иначе вместо необходимого союзника получался лишь очередной врага. К счастью, Эмия очень хорошо знал, как его следовало использовать. В прошлом он видел огромное множество диктаторов, военноначальников, религиозных лидеров и прочих личностей, что за счет страха управляли тысячами, а иногда и миллионами, людей. Огромные страны разрушались под давлением чужого страха, и даже целые цивилизации без труда могли быть стерты под испуганной поступью безликих армий. Эмия видел множество картин ада, порожденных умелым использованием страха, видел, и неизменно вырезал их с полотна мироздания. Поняв, что его мысли зашли совсем не в то русло, Эмия произвел серию глубоких вдохов, вновь возвращая себе ясность мышления, после чего продолжил обдумывать дальнейшие действия. Этим вечером предстоял очередной разговор с Рейном, и в этот раз отклонения от плана были недопустимы. Он должен был согласиться на условия Эми, без альтернатив. Ех донеслось вдруг до ушей Эми, заставив прерваться. Эми безмолвно раскрыл глаза и повернулся в сторону выхода. «Живо!» — вновь услышал он чей-то голос, сумев на этот раз разобрать целое слово. «Сюда ВСХ!» Теперь Эми не на шутку напрягся. Помещение, которое он занимал в данный момент, располагалась на приличном удалении от входа и жилых участков пещеры. Даже если остальные ее обитатели начали подниматься раньше времени, что было очень маловероятно, расслышать здесь чьи-либо голоса в обычных обстоятельствах он никак не мог, то еще остался. Еще раз пронеслось по пещере, уже четче. Кто бы ни был источником этого голоса, он явно приближался. Что-то не так, пришел к выводу Эми, подскочив на ноги. Первой же его мыслью было пойти навстречу голосам, чтобы поскорее разобраться в ситуации, но Эмия задавил ее в самом зародыше. Пусть он и не мог пока толком разобрать доносившиеся голоса, тот факт, что принадлежали они точно не детям, сомнению не поддавался. Не было среди них и голоса Роба, уж его-то хриплый бас Эмия признал бы незамедлительно. Оставалось только два варианта. Мигом подняв с пола свою безрукавку и натянув ту на себя, Эмия сам улегся на холодные камни, сомкнув глаза, принял самую убедительную позу сна, на какую только был способен. Сам факт того, что он находился так далеко от остальных, уже мог вызвать у непрошенных гостей некоторые подозрения, а потому не следовало им еще и застать его полностью бодрствующим в столь ранний час. «Еще один!» — крикнул у входа какой-то мужчина, после чего подошел к Эми и не сильно пнул его в бок. «Ну-ка подъем!» «А!» — сонно промямлил Эми. «В чем дело?» Протирая глаза, спросил он. Подъем, схватили его за руку и силой поставили на ноги. Пошатываясь и продолжая разыгрывать полудрему, Эмия бегло осмотрел разбудившего его черноволосого мужчину и без труда опознал в нем молодого наемника по имени Стейн. А теперь пошел, толкнул тот Эмию в плечо, едва он толком раскрыл глаза. Этот, похоже, последний, сообщил Стейн показавшемуся меж каменных стен приятелю. Ага, остальных уже собрали, кивнул бритой головой Трин, держа в правой руке тусклый светильник. «Пошли быстрее!» «Слышал?» Вновь толкнул Стейн Эмию, направляя его в коридор. «Шевели ногами!» «А в чем?» Попробовал прояснить ситуацию Эмия, но прилетевший подзатыльник заставил его замолчать. «Тебе слова не давали», — ехидно произнес Тарин. «Забрался же ты в задницу, говнюк! А чего ты хотел?» Хмыкнул Стейн, подгоняя Эмию. «У входа такая вонища стоит, что я бы тоже ни за что не согласился там спать». «Твоя правда», — согласился Тарин, ткнув Эмию локтем в бок, «хотя от этого тоже несет, как от навозной кучи». Они дружно посмеялись над шуткой, а Эми не оставалось ничего иного, кроме как терпеть и, понурив голову, продолжать идти вперед. Несколько минут, полных издевательств и толчков, ушло у наемников, чтобы по вихляющим и переплетающимся туннелям довести Эмию до главного зала, где он едва не раскрыл рот от увиденного. Почти три десятка таких же рабов, как и он, были выстроены в ровную линию. Первым же делом Эми отыскал среди них Роба, Джерра и прочих детишек, которая со всех сторон была окружена отрядами вооруженных наемников. «Это последний», — отчитался Тарин, подтолкнув вперед Эмию. «Хорошо», — кивнул его Рейн, на секунду встретившись глазами с Эмией. «Ставь в строй». «Есть». Трин схватил Эмию за плечи и поставил у левого края, рядом с Робом. «Что происходит?» — шепотом спросил Эмия у Роба, когда Трин отошел от него на пару шагов. «Не знаю», — так же тихо ответил Роб сильно взволнованным голосом. «Они просто появились, начали всех будить и...» «Тишина!» — выкрикнул внезапно Рейн, пресекая все разговоры. «Неужто я вчера перегнул палку?» — задался вопросом Эмия, сверля его взглядом. «Благодарю, капитан», — прозвучал спокойный сдержанный голос, всецело завладевший вниманием Эми. Так намного лучше. Высокая фигура в изящной черно-золотой мантии вышла из-за расступившихся перед ней наемников и, постукивая длинным алым посохом, остановилась напротив Рейна. С самодовольством в каждом действии появившийся мужчина пригладил отпущенные до плеч сине-черные волосы и брезгливым взглядом окинул задрожавших от одного его вида рабов. Уильям осипшим голосом произнес роб, до боли сжав кулаки. «Даже не думай», — предупредил его Эмия, ни на секунду не спуская глаз с новоприбывшего. Этим утром обратился ко всем собравшимся Уильям. «Моих ушей достигло весьма печальное известие». Он вышел вперед и принялся неспешно расхаживать вдоль строя рабов из стороны в сторону. Как оказалось, некоторые из вас не оценили проявленного мной ранее великодушия и решили вновь бросить вызов моей воле. Некоторые из вас, остановился он напротив Миллианы и, слегка наклонившись, заглянул ей прямо в глаза, задумали повторить глупость ваших родителей и попытаться сбежать от своего долга, глаза его сузились, отчего у Миллианы перехватило дыхание. Некоторые из вас осмелились обокрасть меня. Все присутствующие молча наблюдали за разыгрывающейся сценой, не смея проронить и слова. Даже наемники и те старались лишний раз не дергаться, чтобы ненароком не брякнуть застежками на ремнях или оружие и не побеспокоить тем самым ведущего свою речь лидера магистров. Никому не хотелось стать объектом его внимания. Похоже, что в прошлый раз я был слишком мягок, решив наказать лишь взрослых. Наконец выпрямился и отвернулся от побледневшей Миллианы Уильям. Еще немного и та бы просто рухнула в обморок. Полагаю, мне придется. Мастер, прервав речь своего лидера, среди наемников показался еще один маг, одетый в похожую, пускай и не столь красиво расшитую, мантию. Лицо его было скрыто глубоким капюшоном, а в руках он сжимал хорошо знакомый всем магический жезл. Мы нашли его, он сделал еще несколько шагов, после чего протянул находку Уильяму. «Как вовремя», — произнес Уильям, беря жезл в левую руку. «Вот неоспоримое доказательство вашей непокорности», — воздел он его над своей головой. «Вот, что вы самым наглым образом посмели украсть у меня». И за это Уильям одарил пленников презирающим взглядом. «За это все вы понесете наказание». «Постойте», — воскликнул роб, стоило только серии испуганных вздохов пробежаться среди детей. «Прошу пова, молчать», — рявкнул на него Рейн, делая шаг навстречу. «Но так же нельзя», — вскинул руками роб. «Это всего лишь дед, кха». В секунду подлетевший к нему Рейн мощным ударом под дых заставил старца замолчать и упасть на колени. «Еще раз раскроешь рот, я отрежу твой гнилой язык», — Рейн демонстративно вынул оружие из ножен, чем заставил стоящего в полуметре Эмию заметно напрячься. «Но всякая кара должна соответствовать тяжести совершенного преступления», как ни в чем не бывало, продолжил Уильям, изогнув губы в улыбке. «Пусть те из вас, кто осмелился совершить столь дерзкий поступок, выйдут вперед и сознаются в своем преступлении. Сделайте это, и обещаю, наказание остальных будет более снисходительным». Среди рабов пронеслась новая волна вздохов вперемешку с перешептываниями. Растерянные и напуганные дети непрестанно оглядывались друг на дружку, то ли рассчитывая найти таким образом виноватых, то ли просто не зная, что еще они могли сделать. А сам Уильям в это время с неприкрытым удовольствием наблюдал за их реакцией на его предложение. Эмия также бегал глазами из стороны в сторону, однако в отличие от товарищей по несчастью он смотрел на тех, кто рабами как раз таки не являлся. Два десятка бойцов, двое магов, оценивал он оппонентов. С эффектом неожиданности шансы довольно высоки, однако Эмия посмотрел на скорчившегося на полу роба, после чего поднял глаза на остальных рабов. «Слишком много посторонних. Начну сейчас, и бойни не избежать. И ведь это еще далеко не все противники». Лихорадочно перебирая варианты и просчитывая сценарий возможного столкновения, Эмия и сам не заметил, как подался немного вперед, приподняв слегка сжатые в кулаки руки. Зато это заметил кое-кто другой. Рейн с сомнением глянул на спасенного им некогда Эмию и чисто инстинктивно слегка сместил свой меч в его сторону. «Если надумает сорваться с места, он будет готов». Напряжение в зале все продолжало нарастать, лишь усиливая зародившиеся меж детей страхи и взаимное подозрение. Некоторые даже начали откровенно обвинять друг у друга, чем изрядно веселили многих присутствующих, но прежде чем все успело зайти слишком далеко, один единственный голос заставил замолчать все остальные. «Хорошо знакомый мне голос, это я», пронеслось по залу, и все взгляды немедленно скрестились на произнесшей это фигуре. «Если собираетесь кого-то наказать, то накажите меня. Глава 7. Пошевеливайтесь! — выкрикнул сонный надзиратель, ударом кнута раскидав песок у себя под ногами. До обеда нам надо еще 20 телег отвезти. Еще более сонные, чем он, дети рефлекторно вздрогнули от резкого свистящего звука и синхронно повернули головы в сторону худощавого мужчины. Новых замахов, к счастью, не последовало, а потому испытавшие толику облегчения рабы уже через секунду принялись с удвоенной силой загребать лопатами устилающий пляж песок. «Нам, ага, как же», — хмыкнул Теле, почесав относительно свежий шрам на лице, — «как будто он что-то делает». «Тихо, Теле», — шикнула на него Эльза, вываливая в ржавую телегу очередную порцию золотистых песчинок. День только начался, а руки ее уже дрожали от напряжения. «Ему нас все равно не услышать», — продолжал полушепотом говорить Теле. «Да и у этих уродов сейчас полно других забот, чтобы на нас силы тратить», — глянул он украдкой на прикрывшего от солнца глаза наемника. «Наконец-то и кто-то из них сдох. Теле, хватит», — чуть повысила голос Эльза. В отличие от него, ей была известна правда о гибели капитана наемников, и потому Эльзе совершенно не хотелось обсуждать подобную тему у всех на виду. «Просто работай, трусиха», — презрительно фыркнул Теле, но лопатой при этом стал орудовать заметно активнее. Эльза же, в свою очередь, как-то комментировать его выпад не стала и лишь еще больше сосредоточилась на своей работе. Какое-то время они так и продолжали молча накидывать песок в телегу, успев заполнить ту практически до краев, как вдруг, сместившись немного в сторону и в очередной раз направив орудие труда в землю, Эльза услышала в ответ металлический звон. «Что там?» — на камень наткнулась. Тут же поинтересовался Теле, работавший теперь по другую сторону телеги. Вместо ответа Эльза медленно отставила свою лопату в сторону, присела на колени и, приглядевшись, стала активно очищать от песка место удара. «Не может быть», — неверяще прошептала она спустя пару секунд. «Да что там?» — вновь спросил Теле, направившись в ее сторону. «Ничего», — оттараторила Эльза, быстро прикопав находку обратно. «Просто камень, как ты и сказал», — подскочила она на ноги. «Ну так и сказала бы сразу, чего молчала-то», — недовольно буркнул на нее Теле. «Ладно, потащили уже эту штуку», — кивнул он на тележку. «Еще немного, и мы ее даже с места не сдвинем». «Да, как скажешь», — взбудораженным голосом ответила Эльза, энергично кивая. Пристально глянув на странно ведущую себя Эльзу, Теле только шмыгнул носом, после чего подобрал ее лопату и закинул ту вместе со своей в телегу. «Становись слева», — произнес он, заходя к ящику на колесах сзади и упираясь руками в правый бок. «Уже иду», — молниеносно подскочила Эльза и без лишних слов заняла указанную позицию. «Вот оно», — воскликнула она про себя, скосив взгляд на скрытый под песком небесный дар. «Вот он, наш шанс». «Готово?» — спросил у нее Теле, напрягаясь всем телом. «Да», — с трудом сдерживая рвущуюся на лицо улыбку, ответила Эльза, в голове у которой уже начали мелькать идеи, как безопасно забрать свою находку. «С этим у нас точно все получится», — никак не унималась ее радость. «Джерр, Миллиана, Эмия, вот они обрадуются, когда я им все расскажу, особенно Эмия, он же так много трудится ради нас, надо будет ему первому рассказать». «Тогда потащили», — скомандовал Теле, и тележка со скрипом двинулась вперед. «Нет», — глядя на сжимающего в руке найденный ею жезл магистра, лихорадочно размышляла Эльза. «Нет, нет, нет, как же так, как это могло случиться? Но всякая кара должна соответствовать тяжести совершенного преступления», — тем временем продолжал магистр свою речь. «Пусть те из вас, кто осмелился совершить столь дерзкий поступок, выйдут вперед и сознаются в своем преступлении. Сделайте это, и обещаю, наказание остальных будет более снисходительным». «Что же мне делать? Выйти вперед? Сознаться?» — истязала себя вопросами Эльза, пока холодный пот неостановимым потоком стекал по ее спине. «Но ведь меня тогда...» Ей даже думать не хотелось о предстоящем наказании. Она помнила жестокость магистров, помнила, что они сделали со взрослыми за схожий поступок, и из-за этих воспоминаний Эльзе было очень страшно. Ее дыхание перехватило, перед глазами поплыли темные пятна, а колени то и дело грозились предательски подогнуться, опрокинув ее на пол. Эльза буквально слышала, как безудержно стучало ее сердце, и от мыслей, что это мог слышать кто-то еще, ей становилось только страшнее. Казалось, секунда-другая, и она просто отключится, рухнув перед всеми в обморок. «Эльза, что с тобой?» — обеспокоенно прошептал стоящий от нее по правую руку Джерр. «Я...» — попыталась заговорить Эльза, но ей катастрофически не хватало воздуха. Нужно сказать, подгоняла она сама себя, нужно сознаться, это моя вина, больше никого не должны наказывать. Давай же, говори, я это была, несмотря на все усилия, слова все никак не хотели покидать ее уст. Это я, молчи, внезапно одернул ее за руку Джерар, в глазах которого Эльза прочитала пришедшее осознание. «Ничего не говори, но я», едва не плача, выдавила она из себя. «Я сказал, молчи», отрезал он, после чего уверенно сделал шаг вперед. «Это я», произнес он во весь голос, гордо вскинув голову. «Если собираетесь кого-то наказать, то накажите меня». «Что ты», испугавшись пуще прежнего, вымолвила Эльза. «Нет, не надо». «Ну надо же», несколько удивленно произнес главный магистр, обращая свой взор на Джерара, и вправду показался. Продолжая удерживать в правой руке жезл, он медленным шагом пересек разделявшее их с Джераром пространство и окинул того оценивающим взглядом. «Какой смелый мальчишка», — сказал магистр, чуть наклонившись. «Я прямо восхищен». Без тени сомнения или страха на лице Джерар уверенно встретил его взгляд, смотря на него снизу вверх. «Я сознался», — спокойно заявил Джерар. «Вы обещали не трогать остальных, если я сделаю это». «Ха-ха-ха», — негромко рассмеялся магистр. «Не только смелый, но и дерзкий. Вот теперь я действительно восхищен». Продолжая искренне улыбаться, он сделал полшага назад, после чего без какой-либо перемены на лице наотмашь взмахнул рукой, ударив Джерара наконечником жезла по лицу. «Джерар!» — выкрикнула Эльза, подскочив к Джерару сразу же, как он рухнул на земь. А Джерар, со своей стороны, хоть и скривился от боли, ухватившись обеими руками за пострадавшую челюсть, не позволил себе от нее закричать. Лишь сдавленное мычание доносилось из-под стиснутых пальцев, по которым тоненькими ручейками потекла темно-алая кровь. «Ты забавный, раб», — все таким же непринужденным тоном продолжил магистр. «Вот только я не люблю подобные шутки. С чего ты решил, что смеешь от меня что-то требовать?» Под молчаливыми взглядами присутствующих, испуганными и сочувствующими со стороны рабов, и довольными или безразличными ото всех остальных, Джерар осторожно отнял от лица руки и сплюнул под себя крупный сгусток крови. Приглядевшись, в исторгнутой массе можно было различить и небольшой белый осколок. От этой картины на глаза Эльзы сами собой навернулись слезы. «Пршу», — через силу заставил себя говорить он, — «вы шепчали». «Прости, что ты сказал», — наигранно нагнулся к нему магистр. «Пожалуйста», — игнорируя боль, Джерар попытался заговорить более четко. «Вы обещали, че что?» Договорить ему не дал очередной удар, зацепивший плечо попытавшийся защитить его Эльзы. Джерар, как и прежде, стоически сохранял молчание, а вот Эльзе болезненного вскрика сдержать не удалось. «Видимо, с первого раза урок ты усвоить не способен», уже не скрывая презрения во взгляде и голосе, произнес магистр. «Но ничего, у нас с вами двумя впереди еще очень много времени, все успеется». «Двумя», впервые изобразив страх на лице, переспросил Джерар. «А вы что же, думали, что я не замечу вашу маленькую драму?» Улыбнувшись, спросил в ответ магистр. «Я же говорил, кара должна соответствовать преступлению». Джерар с неверием и испугом посмотрел на Эльзу, и та смогла ответить лишь точно таким же взглядом. «Как же так?» — вновь пронеслось у нее в голове. «Почему Джерар? Он же ничего не сделал». Она уже готова была начать вымаливать для него прощение, взяв всю вину на себя, но Джерар и тут оказался быстрее. «Нет!» — воскликнул Джерар, с трудом поднимаясь на ноги. «Из-за ничем не виновата. Не трогайте ее. Нет, это моя вина», — таки заговорила Эльза. «Оставьте Джерара. Наказывайте только меня». «Помощи», — одернул ее Джерар. «Не есть. Я сам». «Довольно?» Негромко, но вместе с тем и чрезвычайно властно произнес магистр, взмахнув свободной рукой. «У вас будет еще немало возможностей покричать». Эльза и Джерар, словно лишившиеся своих нитей марионетки, безвольно рухнули на пол, не способные ни пошевелиться, ни заговорить. Тела обоих в мгновение ока обессилели, совершенно перестав слушаться своих хозяев, хотя последние и продолжали оставаться в сознании. Детей полностью парализовало. «Забирайте их, капитан», полуобернувшись, магистр обратился к рыжебородому наемнику. «И постарайтесь не допускать впредь подобных эксцессов». «Как прикажете», — склонил голову тот, после чего обратился к двум ближайшим подчиненным. «Вурс, Дирк, хватайте эту парочку». Обозначенные мужчины, ни медля ни секунды, подбежали к обездвиженным Джерару с Эльзой и, нисколько не церемонясь, закинули их себе на плечи. «Что же до остальных?» — обратился магистр к перепуганным до смерти детям, что по-прежнему стояли в линии. «В наказание за проступки этих двоих вы все лишаетесь кармана ближайшие 3 дня. Это последний раз, когда я проявляю к вам подобную снисходительность», добавил он, разворачиваясь и направляясь к выходу. «А теперь все возвращайтесь к работе». И он ушел, забрав с собой Эльзу с Джерером, а также большую часть сопровождавших его наемников. После полудня и без того доведенные до предела пленники, которые теперь еще и лишились обеда с полагающимся вместе с ним отдыхом, начинали все больше напоминать ходячие трупы. На смену страху и отчаянию, казалось, намертво прилипшим к лицам рабов еще утром, пришли полная апатия и безразличие. Очередная провалившаяся попытка побега, о которой известно-то стало только после ее полного провала, вкупе с незаслуженным наказанием окончательно добили те крохотные крупицы надежды, что еще оставались в сердцах лишенных свободы детей. Более никто не верил, что положение может как-то улучшиться. Нет, теперь все осознали простую истину. Измениться все могло только в худшую сторону. Хотя был и кое-кто, чье поведение сильно от остальных отличалось. Вот уже более получаса имея энергичными ударами кирки откалывал от приличных размеров скалы один кусок камня за другим, не проявляя при этом никаких признаков усталости. Он не прерывался ни на секунду и, хотя лицо его было полностью залито потом, всем своим видом имя давал понять, что совершенно серьезно собирался искрошить всю глыбу в одиночку. Щебень летел во все стороны, изредка оставляя мелкие царапины на обнаженных участках его кожи, и даже металлический наконечник относительно новой кирки уже скололся и порядком затупился. А имя все не останавливался. Лишь знакомый старческий голос, раздавшийся чуть правее, смог притормозить его руки.